11. Сан-Антонио. Проклятие следователя, когда решение перед тобой, а ты его не видишь. Будь осторожен. Хэштег Кракен. Убийца изворотлив. Пора бы тебе уже догадаться, кто он. 1 августа, понедельник. «Как прошли выходные?» — осторожно спросил я Эсти, пока вел машину к улице Сан-Пруденсио. «Нормально», — рассеянно проговорила она. «Как ваше с Экером приготовление к свадьбе? Успешно?» «Да, цветы и венки. Обсуждали, что лучше выбрать оранжевые герберы или белые калы, которые не вписываются в бюджет». Она вздохнула, эта тема явно казалась ей скучной. «Пока что на этом этапе». «Ну да, цветы и венки», — повторил я. Мы припарковались на улице, параллельной той, где жил оптик. Его квартира числилась на Сан-Пруденсио, но вход был с улицы Сан-Антонио. Мы подошли к подъезду и нажали звонок под номером, указанным в деле. Домофон не отвечал. Мы позвонили еще несколько раз и сдались. Его не было дома, или он никого не хотел видеть, что в любом случае вполне понятно. «Пойдем в его магазин, может, нам повезет», — сказал Эстибалис. Мы вошли в помещение оптики. Продавец в белом халате с головой, напоминающей формой и сияющей лысиной лампочку, услужливо направился к нам. «Мы бы хотели поговорить с хозяином», — начал я, осматриваясь. Признаков хозяина нигде не было, только трое продавцов, обслуживающие клиентов. Мужчины 60 лет, соответствующего описанию Антонио Фернандеса де Бетонио, мы не обнаружили. «У нас приказ не разговаривать с прессой. Поймите, сегодня у нашего шефа очень тяжелый день», — сказал лысый продавец, понизив голос. «Мы не из прессы», — отозвался я. «Мы из полиции. Не могли бы вы назвать его настоящее место пребывания?» «Из полиции?» — продавец глотнул. «Да, разумеется, тогда, конечно. Он все утро метался между магазином и своей квартирой и все время таскал какие-то коробки». «Коробки?» — перебил Эстибалис. «Да, большие пустые коробки, в таких поставляют товар. Люкс Оптика и Сафила, производители оправ. Магазин переполнен, вечно не хватает места. Такое часто случается, как только мы представляемся как полицейские. Люди нервничают и выдают больше информации, чем мы просили. Иногда это были никому не нужные сведения, белый шум, пустое сотрясание воздуха, но случалось и так, что мы получали неожиданный подарок в виде целого пакета информации, собрать которую в другое время стоило бы немалых усилий. «Вы можете позвонить ему снизу, он живет на втором этаже. Возможно, он не откроет или не ответит, но вы можете попасть на лестницу через дверь на складе. Проходите, если вам угодно». Он услужливо нас проводил под испуганным взглядом остальных продавцов. Мы с Эсти молча направились вслед за ним. Вскоре мы оказались в сумерках склада узкого вытянутого помещения, заставленного стеллажами, на которых виднелись коробочки с оправами всех расцветок и форм. Продавец достал из кармана халата связку ключей и открыл дверь, отделанную белым алюминием, которая в самом деле выходила на пожарную лестницу. «Если вам еще что-нибудь понадобится», — он протянул мне визитную карточку. «Отлично, Луис», — отозвался я, пожав ему руку. Его рукопожатие было слишком крепким. «Притворно надежным, так учат пожимать руки на тренингах по продажам. Мы обязательно к тебе обратимся, если нам понадобятся какие-то сведения». «Вот балда», — прошептала Эстибалис, когда продавец удалился. «Лучше враги, чем такие друзья, как этот». Я подмигнул Эсти, поднимаясь следом за ней по лестнице. «Значит, оптик дома, но никому не хочет открывать. Поручи это мне. Мне уже самой любопытно познакомиться с этим типом». «Главное, не торопись, Эсти. Договорились?» «Хм», — сказала она вместо ответа. Когда мы были на лестничной площадке второго этажа, Эстибалис нажала на звонок и достала значок. «Отдел криминального расследования, мы знаем, что вы в квартире. Мы хотим задать вам несколько несложных вопросов», — она повысила голос, стоя перед массивной дверью орехового дерева. Я приблизил ухо, послышались какие-то удары. Затем, к нашему удивлению, дверь открыл полноватый мужчина, приблизительно 60 лет, с седыми усами. Лицо его казалось безмятежным, чего мы никак не ожидали. «Проходите. Не думал, что вы появитесь так скоро. Простите, что беспокоим вас в такое время. Это займет не более нескольких минут». Я протянул ему руку. «Инспектор Аяла, а это инспектор Гауна. Прежде всего, мы хотели бы выразить соболезнования по поводу гибели вашей дочери». «Если не возражаете, поговорим в моем кабинете», — спокойно ответил он, указывая нам следовать за собой по бесконечному коридору с 19 иллюстрациями анатомических рисунков, связанных с устройством глаза. Кабинет был увешан дипломами различных курсов и мастерских по офтальмологии, контактологии и визуальной тренировке и смахивал на обычный врачебный кабинет. На полках старинные инструменты и жутковатая коллекция стеклянных банок с заформалиненными глазными яблоками. «Коллекция глаз позвоночных», — с удовольствием сообщил оптик, не обратив внимания на мою ошарашенную физиономию. «На этой полке черви, насекомые, моллюски. Это самая полная коллекция эволюции глаза во всей Европе». «Вы любите хронологию?» — спросила Эстибалис, рассматривая глаз кальмара. «Мне нравится порядок в вещах», — ответил он, усаживаясь в кресло, стоявшее посреди кабинета и жестом приглашая нас также занять свои места. «А пчелиные глаза у вас есть?» «Не выношу антофилов, они всегда меня кусают». «Что, простите?» «Антофилы — любители цветов», — пояснил он. «Это настоящее название этих неприятных насекомых. Обычно вы их называете пчелы». «Спасибо за уточнение», — ответила Эстибалис, хотя я был уверен, что она когда-либо раньше об этом знала. «Нам рассказывали также про вашу коллекцию хирургических инструментов. Разумеется, скальпели, ланцеты, металлические шприцы. У меня есть экземпляры из Помпеи, времен Средневековья, Первой и Второй мировой войны, копия гравюры египетских инструментов из храма в Ком-Омба». Он открыл правый ящик солидного орехового стола и надел синие хирургические перчатки. Затем достал маленький скальпель с перламутровой ручкой и продемонстрировал нам с таким видом, словно у него в руках слиток золота. «Некоторые инструменты все еще хранят следы крови, что очень повышает их стоимость на антикварном рынке. Вообразите только кровь человека XIX века. Меня такие вещи завораживают». Эстибалис бросила на меня усталый взгляд. Я ее неплохо знал. Видимо, она устала от зловещих речей оптика. «Поговорим о вашей дочери», — перебил я. «Да», — безразлично ответил он. «Я об этом уже позаботился». «О чем позаботились?» «Привел все в порядок. Пойдемте к ней в комнату. Ведь именно так поступает полиция, собирая информацию о жертве, верно?» Мы вновь молча проследовали за ним по длинному коридору. Антонио так и не снял синих латексных перчаток, как будто привык носить их в течение длительного времени. Я заметил, что дверь в ванную приоткрыта. Затем он остановился перед парой одинаковых дверей. Эстибулис сделала попытку открыть одну из них, но он удержал ее рукой в перчатке. «Нет, сюда не надо». Он повысил голос. Впервые с момента, как мы зашли в его квартиру, он выразил хоть какие-то чувства. Дочь жила в соседней комнате. «Как быстро он смирился с этим «жила», — отметил я в своем мысленном списке. Обычно родителям требуется не один день, чтобы поправить время и начать говорить в прошедшем, рассуждая о своих погибших детях. Он распахнул дверь. Мы увидели матрас без простыни, одеял, пустые стеллажи вдоль стен, распахнутые дверцы платяного шкафа с пустыми вешалками. Образ запустения. Не знаю почему, но волосы у меня на затылке встали дыбом, а по спине пробежал холодок, как будто старуха с косой только что прошла у меня за спиной, убедившись, что завершила свою работу. А личные вещи выдавил я из себя профессиональным тоном. «Они ей больше не нужны, это же очевидно», — ответил папаша, пожав плечами. «В будущем я собираюсь эту комнату отремонтировать, убрать полки и заказать витрины, чтобы перенести сюда коллекцию глаз». «Ладно», — сказал Эстибалис сквозь зубы. «Перейдем к вопросам. Вы не в курсе, знала ли ваша дочь некоего Алехандро Переса де Арилусеа? Это имя парня, чье тело лежало с ней рядом, когда мы обнаружили преступление. Прежде чем покинуть участок и направиться в оптику, моя напарница внимательно изучила краткий отчет заместителя комиссара Сальватьера. Понятия не имею. У вас есть дети?» Мы оба отрицательно покачали головой, впрочем, мой жест был не очень уверенным. «И не заводите», — категорично ответил он. «Ваше мнение чересчур радикально, однако оставим это при себе», — не удержался я, стараясь по возможности сохранять спокойствие. «Совет доброжелателя». Он снял перчатки и сунул их в задний карман брюк. «Видите ли, если у вас появятся дети, ваш центр тяжести сместится. Ваши приоритеты вывернутся наизнанку, как носок. Годы уйдут на то, чтобы отдавать им все лучшее, на что вы способны. Затем это существо вырастет, вы посмотрите друг другу в глаза и обнаружите, что вы двое незнакомцев, которые даже не догадываются, что происходит в голове друг у друга и не подозревают, какой вред они способны друг другу нанести. Тут никакие ланцеты не нужны. Нескольких слов достаточно, чтобы разнести вдребезги 20 лет доверия. Вы имеете в виду решение вашей дочери перейти к матери и ее новому партнеру? Вы сомневаетесь в отцовстве и по этой причине так болезненно воспринимаете отношения с дочерью? К чему эти вопросы, если вы и так все знаете? «Нам бы хотелось услышать вашу версию», — примирительно сказал я. «У меня нет никакой версии. У меня есть только пустая комната, которую мне не терпится переделать как можно скорее, если вы будете так любезны и оставите меня в покое. Поймите, мы всего лишь выполняем свою работу. Вы же не станете возражать, если мы задержим того, кто сделал это с вашей дочерью. Честно сказать, мои приоритеты меняются прямо сейчас. Настаиваю, не могли бы вы меня оставить?» «Сегодня непростой день, а я только начал заниматься делами. Как глава семьи я должен организовать все практические вопросы, которые повлекла за собой кончина моей дочери. Разумеется, мы уже уходим. Можно я зайду в туалет?» — поспешил я. «А у вас нет другого места, чтобы...» «Это минута», — перебил его я. «Дверь напротив, не так ли?» Я покинул разоренную комнату, не дожидаясь, пока он выпроводит меня пинками. Закрыл за собой защёлку и осмотрел пол. Проходя по коридору, мне показалось, что я заметил что-то среди теней, которые окутывали ванную. Я присел на корточки, достал из внутреннего кармана пиджака мою собственную резиновую перчатку и поднял с пола моток изоленты. «А ты что здесь делаешь?» — пробормотал я про себя, осматривая возможную улику. У меня был шанс захватить её с собой и сообщить о находке оптику, но я подумал, что, несмотря на нежелание беседовать о своей дочери, он еще может дать нам какую-то информацию. Не стоило сообщать о находке раньше времени. Я мог бы забрать моток с собой, ничего не сказав, но если он использовал его в тот миг, когда мы позвонили в дверь и поспешно закинул в ванную, он бросится его искать, как только Эстибалис и я покинем его дом. А мне бы хотелось, чтобы он продолжил свое занятие и довел его до конца». Я осторожно отрезал 5 сантиметров ленты, положил кусочек в пластиковый пакет для улик, нажал на слив, открыл и закрыл кран умывальника и как можно скорее покинул ванную. Оптик и Эсти поджидали меня на пороге квартиры перед открытой дверью. Лица у обоих были напряжены. «Большое спасибо, Антонио. Если найдется что-то, о чем вы хотели бы мне сообщить, смело обращайтесь». «Где нас найти, вы знаете», — сказал я, вновь протягивая ему руку. «Знаю, знаю, а сейчас, с вашего позволения...» Он пригладил обильные седые усы с видом плохо скрываемого нетерпения. Мы молча вошли в лифт, в зеркале наши взгляды встретились. «Это он», — уверенно шепнула Эсти. «Этого мы не знаем, но это ненормальное поведение», — настаивала она, складывая на груди руки. «Всего-навсего стадия отрицания. Первая фаза переживания боли, какой бы странной она ни казалась». «Ты это 1000 раз видела на занятиях, к тому же есть целая гора литературы с описанием случаев, похожих на тот, который мы только что наблюдали». «Но не так же грубо, это ненормально, Кракен. Он уничтожил все следы жизни своей дочери всего через несколько часов после того, как узнал о ее смерти. Кто так себя ведет? Отец, привыкший все контролировать, чья жена недавно ушла к бывшему марионисту, а дочка вначале... требовала доказательств отцовства, а затем ее обнаружили голую и мертвую в старом соборе. «Не понимаю тебя». Эсти распустила волосы и снова стянула их резинкой. «Неужели ты и правда не считаешь, что он подозрителен? Достаточно организован, маниакален, дотошен. Его волнует темная сторона смерти, умеет пользоваться хирургическими инструментами. Это соответствует характеристикам психопата, которые ты набросал с самого начала. И у него есть повод, Унай. У него есть повод, он мог убить свою дочь из ненависти или потому, что не способен по-прежнему контролировать свою семью, а может, чтобы сделать больно бывшей жене. Мы ведь это уже проходили. Типичные рассуждения убийцы. Атрибутика ритуальных убийств — всего лишь способ привлечь к себе внимание. Сделать свою дочь еще одной жертвой двойных преступлений в Старом Соборе и Доме Веревки. Но мысли мои были уже заняты другими, более насущными вопросами. Все эти аргументы В отсутствие более веских доказательств у нас не было способа доказать их правильность. Посидим в машине. Дождемся, пока оптик выйдет из дома. Если он все утро провозился с коробками, а затем спрятал их так тщательно, что мы ничего не заметили, держу пари. Он вывозит их в своей машине, спускаясь прямо в гараж. Позвони в Лакуа и узнай обо всех машинах, зарегистрированных на его имя. «Думаешь, он немедленно займется коробками?» — спросила Эсти, пока мы выходили из подъезда на улицу Сан-Антонио. «Потом ему надо будет заниматься похоронами, придут родственники. Сейчас как раз хороший момент, чтобы от всего отделаться». Чуть позже, пока мы наблюдали за входом в гараж, Эстибалис получила номера двух машин, принадлежащих оптику. Серебристый Audi A4 и белый микроавтобус Mercedes Vito. Через два часа напряженного ожидания она не выдержала. «Унай, я выйду уже час, а я сегодня еще ничего не ела. Зайду в Перечика, куплю еды. Принести тебе бутерброд или еще чего-нибудь перекусить? У нас сегодня еще полно дел. Если он не выходит, я сомневаюсь, что он вообще...» «Тсс!» — остановил ее я. «Прикрой дверь». Из гаража показался белый микроавтобус с тонированными задними стеклами и номерами, совпадающими с теми, которые нам сообщили. Эстибалис подождала, чтобы он отъехал подальше и последовала за ним на некотором расстоянии. Микроавтобус устремился на юг Витории. Наша машина ехала за ним около километра. Эстибалис сосредоточенно рулила, а мне было о чем поразмыслить и порассуждать. «Эсти, мы ведь с тобой по-прежнему заодно?» — спросил я прямо. «Почему ты спрашиваешь?» «Меня не волнует, что ты мне наврала насчет выходных. Я тоже не все тебе рассказываю, но ты уверена, что рассказала мне все об этом деле?» «Я не успеваю за тобой, Кракен. Давай напрямую. Ходить кругами я не люблю, да и ты тоже. Отлично, это избавит меня от условностей. Эсти, почему ты не сказала, что твоего брата называют Эгускелором?» Я внимательно наблюдал за ее лицом, но она умела напускать безразличный вид. «Может, лучше отложим этот разговор? Я сейчас взорвусь от ярости. Получается, ты не доверяешь моей семье. Похоже, для тебя это непростое совпадение. Под подозрение мой брат». «Нет, я не хочу ничего откладывать. Я хочу поговорить прямо сейчас, чтобы ты ответила на все мои вопросы». «На какие вопросы, Унай?» Она повысила голос. «У твоего брата башка забита языческими штучками. У него травяная лавка, и весьма вероятно, что он знает, как готовить ядовитый настой из тиса. К тому же с детства обожает серийных убийц, вроде потрошителя. И всю жизнь имел дело с пасекой и знает, как обращаться с пчелами». «Что я могу на это ответить?» «Да, все верно, как верно и то, что его судили за хранение. Ты ведь на это намекаешь?» «За хранение и продажу, Эстибалис». «За продажу его тоже судили». «Окей, за продажу. Но сейчас он реабилитирован. Разве это его делает более подозрительным, чем любого другого витрианца?» «Статистически не делает, но не это делает его подозрительным в этом деле». «Я не могу игнорировать столько совпадений, не говоря уже о рогипноле. Разве он не может получить доступ к этому наркотику и знать особенности его действия?» «Унай, я признаю, что Энека не подарок, но неужели ты и вправду думаешь, что сидишь рядом с сестрой серийного убийцы?» «Пока я ничего не скажу, заместитель комиссара, но с Энека я поговорю. Ты не будешь предупреждать своего брата, иначе помешаешь расследованию, и тебя отстранят от дела. Только если ты все ей разболтаешь. С чего вообще начался этот разговор? Ах, да, ты спросил, по-прежнему ли мы заодно. И я готов повторить, Эсти. Поверь, я это сделаю. Я знаю, что у тебя сейчас тяжелый период из-за болезни отца. Думаю, что и Травка, что Энека, хоть и не святой, но тоже переживает. Но я должен кое-что проверить». «Так бы поступила и ты, если бы мой брат Герман оказался под подозрением. Я всего лишь хочу убедиться, что все в порядке, и выбросить твоего брата из головы, понимаешь? Неужели ты не видишь, что этот мужик в 100 раз более подозрителен?» — сказала она, кивнув на белый микроавтобус в 100 метрах от нас. Он сбавил скорость. Эстибалис тоже притормозила. «Конечно, Эсти. Вот бы он и вправду оказался убийцей, и кровопролитие бы прекратилось, но пока я вижу только отца, отрицающего очевидное. Да, наверняка в семейной жизни этот человек невыносим. И все же мне кажется маловероятным, что он способен убить еще 3 человек, чтобы скрыть единственную цель — убийство дочери и за несколько недель так успешно подготовить и скопировать убийство, совершенное Тасио много лет назад. «В любом случае, наши сомнения вот-вот рассеются», — откликнулась Эстибулис. Микроавтобус свернул с дороги Пенья-Серада и направился к свалке Гарделеги, где находили последнее пристанище, все городские отбросы. Птицы-падальщики кружили над горами мусора. Муниципальные мусоровозы вываливали грязные потроха города. «Куда это он?» — прошептала Эстибулис, сворачивая на дорожку, идущую между огороженными участками земли. Видимо, пытается проникнуть в самую старую часть свалки, ту, что сейчас заброшена. В нескольких сотнях метров от нас микроавтобус наконец остановился. Наш автомобиль оставался почти невидимым, от него нас отделял поворот дороги. Антонио Фернандес де Бетонью вылез из микроавтобуса, открыл задние двери и принялся выгружать большие квадратные коробки из коричневого картона. Подхватив одну из коробок, он толкнул спиной маленькую аварийную калитку в ограде. К нашему удивлению, калитка послушно открылась. Я достал из бардачка маленький бинокль-конус, который мы обычно использовали для слежки, и заглянул в окуляры, чтобы последить за его перемещениями внутри свалки. «Ну что видишь?» — разочарованно спросила Эстибулис. «Я отсюда ничего не могу рассмотреть». Открывает коробку, которую держал в руках, вытряхивает в мусор ее содержимое, одежда, туфли на каблуках. Он избавляется от улик, Кракен. «Мы должны немедленно его задержать», — воскликнула Эсти, увидев, что я открыл дверцу, собираясь выйти из машины. «Нет, погоди», — затормозил ее я. «Все коробки были отмечены логотипом оптики. Несомненно, это были те самые, которые, по словам продавца, хозяин магазина вынес этим утром со склада. Затем подозреваемый вернулся к микроавтобусу и принялся разгружать другие коробки меньшего размера, черные, разнокалиберные. В таких вряд ли могли поместиться личные вещи. Мне не терпелось узнать, что в них внутри. «Унай, если его не задержишь ты, это сделаю я», — торопила меня Эстибулис. «Даю тебе 2 минуты». «Я не согласен, инспектор. Было бы разумнее дождаться и посмотреть, от чего он на этот раз собирается избавиться. Мы не имеем права задерживать человека за то, что он выбрасывает мусор». «Инспектор Аяла», — в ярости прошипела Эсти. «Минута 40 секунд». Я всмотрелся в коробки поменьше, которые оптик поспешно разбирал, полностью поглощенный своим делом. «Это не коробки», — воскликнул я, — «это архивы». Он снова вошел внутрь свалки и направляется к груди мусора. «Так-так, посмотрим. Подожди, господи, он вытряхивает содержимое. Что?» «Кажется, это вырезки из старых газет». Эстибулис нажала на газ и подъехала к тому месту, где стоял микроавтобус. Мы больше не прятались. Увидев, что наша машина свернула к микроавтобусу и остановилась, оптик испуганно бросился в кабину, но Эстибулис уже припарковалась и выскочила из машины. «Стой, полиция!» — крикнула она. Моя напарница вытащила свой НК, 9-миллиметровую полуавтоматическую пушку, и прицелилась ему в голову. Я хорошо знал Эсти и понимал, что стрелять она не собирается, но оптик поднял руки и правильно сделал. В ежеквартальных тренировках по стрельбе Эсти не было равных. У нее был глаз-алмаз, она не промахивалась. Потный от ужаса Антонио Фернандес де Бетонья замер. Все его тело дрожало, даже усы. «Не стреляйте, прошу вас. Это всего лишь экологическое преступление. За такое не расстреливают. Стойте неподвижно, руки вверх. Остальное решит суд», — крикнула Эстибулис, продолжая целиться. Я вошел за ограду свалки, надел перчатку и поднял газетные вырезки цвета сепии, которые оптик выронил, пытаясь бежать. Все вырезки были посвящены двойному убийству в Дальмене, в селении Ла-Оя в Соляной долине. Большая часть относилась к давним преступлениям, но были среди них и свежие заметки о скором выходе на свободу Тасио Артиса де Сарата. Я подошел к оптику и показал ему вырезки. Он кивнул и в отчаянии схватился за голову. «Антонио Фернандес де Бетонью, нам придется забрать с собой весь этот материал, а также попросить вас проследовать с нами в отделение полиции. Вы задержаны как подозреваемый в смерти вашей дочери, а также Алехандро Переса де Арелусея».